Сверхисполин и сверхлилипут. Наши беседы о великанах и карликах из мира чисел были бы не полны, если бы мы не рассказали читателю об одной изумительной диковинке этого рода. Диковинке, правда, не новой, но стоящей дюжины новинок. Чтобы подойти к ней, начнем со следующей, на вид весьма незамысловатой задачи. Какое самое большое число можно написать тремя цифрами, не употребляя никаких знаков действий? Решение. Хочется ответить 999, но, вероятно, вы уже подозреваете, что ответ иной, иначе задача была бы чересчур проста. И действительно, правильный ответ пишется так. Выражение это означает 9 в степени 9 в девятой степени. Примечание автора. На языке математики такое выражение называется третьей сверхстепенью 9. Конец примечания. Другими словами, нужно составить произведение из стольких девяток, сколько единиц в результате умножения. 9 умножить на 9 умножить на 9 умножить на 9 умножить на 9 умножить на 9 умножить на 9 умножить на 9 умножить на 9. Достаточно только начать вычисление, чтобы ощутить огромность ожидаемого результата. Если у вас хватит терпения выполнить перемножение 9 девяток, вы получите число 387 миллионов 420 тысяч 489. Главная работа только начинается. Теперь нужно найти 9 в 387 миллионов 420 тысяч 489 степени. То есть произведение 387 миллионов 420 тысяч 489 девяток. Придется сделать круглым счетом 400 миллионов умножений. У вас, конечно, не будет времени довести до конца подобное вычисление, но я лишен возможности сообщить вам готовый результат по трем причинам, которые нельзя не признать уважительными. Во-первых, число это никогда и никем еще не было вычислено, известен только приближенный результат. Во-вторых, если бы даже оно и было вычислено, то чтобы напечатать его, понадобилось бы не менее тысячи таких книг, как это, потому что число наше состоит из 369 миллионов 693 тысяч 61 цифры. Набранное обыкновенным шрифтом, оно имело бы в длину 1000 километров от Петербурга до Нижнего Новгорода. Наконец, если бы меня снабдили достаточным количеством бумаги и чернил, я и тогда не мог бы удовлетворить вашего любопытства. Вы легко можете сообразить, почему. Если я способен писать, скажем, без перерыва по 2 цифры в секунду, то в час я напишу 7200 цифр, а в сутки, работая непрерывно день и ночь, не более 172 800 цифр. Отсюда следует, что, не отрываясь ни на секунду от пера, трудясь круглые сутки изо дня в день, без отдыха, я просидел бы за работой не менее 7 лет, прежде чем написал бы это число. Могу сообщить вам об этом числе только следующее. Оно начинается цифрами 428, 124, 773, 175, 747, 048, 036, 987, 118 и кончается 89. Что находится между этим началом и концом, неизвестно. Примечание автора. Начало числа вычислено с помощью логарифмов. Конец определен по соображению. Конец примечания. А ведь там 369 миллионов 693 тысячи 61 цифра. Вы видите, что уже число цифр нашего результата невообразимо огромно. Как же велико само число, выражаемое этим длиннейшим рядом цифр. Трудно дать хотя бы приблизительное представление о его громадности, потому что такого множества вещей, считая даже каждый электрон за отдельную вещь, нет в целой Вселенной. Архимед вычислил некогда, сколько песчинок заключал бы в себе мир, если бы весь он, до неподвижных звезд, наполнен был тончайшим песком. У него получился результат, не превышающий единицы с 63 нулями. Наше число состоит не из 64, а из 370 миллионов цифр. Следовательно, оно неизмеримо превышает огромное число Архимеда. Поступим же по примеру Архимеда, но вместо исчисления песчинок произведем исчисление электронов. Вы уже знаете, что электрон меньше песчинки примерно во столько же раз, во сколько раз песчинка меньше земного шара. Для радиуса видимой Вселенной примем расстояние в миллиард световых лет. Примечание автора. Самый далекий небесный предмет, известный пока астрономам, находится на расстоянии 500 миллионов световых лет, то есть вдвое ближе. Небезынтересно отметить, что Архимед в своем исчислении песчинок определял объем Вселенной в 5 умноженное на 10 в 54 степени кубических сантиметров. Конец примечания. Так как свет пробегает в секунду 300 тысяч километров, а в году 31 миллион секунд, то можно сосчитать, что световой год равен круглым счетом 10 биллионам километров. Гнаться за большой точностью здесь бесполезно. Значит, для радиуса всей известной нам Вселенной получаем величину 10 миллиардов биллионов километров. Или, прибегая к способу изображения числовых великанов, объясненному в разделе «Название числовых великанов», 10 в 22 степени километров. Объем шара такого радиуса можно вычислить по правилам геометрии. Он равен с округлением 44 умножить на 10 в 66 степени кубических километров. Умножив это число на число кубических сантиметров в кубическом километре 10 в 15 степени, получим для объема видимой Вселенной величину 10 в 81 степени кубических сантиметров в квадрате. Теперь представим себе, что весь этот объем сплошь заполнен самыми тяжелыми из известных нам атомов, атомами элемента урана, которых идет на грамм около 10 в 22 степени штук. Их поместилось бы в шаре указанного объема 10 в 108 степени штук. Известно, что в каждом атоме урана содержится 238 электронов. Поэтому во всей доступной нашему исследованию Вселенной могло бы поместиться не более 10 в 106 степени электронов. Число, состоящее всего лишь из 107 цифр. Как это мизерно по сравнению с нашим числовым великаном из 369 миллионов цифр. Вы видите, что наполняя сплошь видимую Вселенную электронами, то есть мельчайшим из того, что нам известно, мы не исчерпали бы и небольшой доли того исполинского числа, которое скромно скрывается под изображением. 9 в степени 9 в 9 степени. Познакомившись с этим замаскированным гигантом, обратимся к его противоположности. Соответствующий числовой лилипут получится, если разделим единицу на это число. Будем иметь 1/9 в степени 9 в 9 степени. Это равно 1/9 в степени 387 миллионов 420 тысяч 489. Мы имеем здесь знакомое нам огромное число в знаменателе. Сверхвеликан превращен нами в сверхлилипута. Необходимо сделать существенное замечание о великане из 3/9. Я получил немало писем от читателей с утверждением, что выражение это вовсе не так трудно вычислить. Ряд читателей даже выполнил требуемый расчет, употребив на него сравнительно немного времени. Результат оказался несравненно скромнее того, о котором у меня рассказано. В самом деле, пишут они, 9 в 9 степени равно 387 миллионов 420 тысяч 489. Возвысив же 387 миллионов 420 тысяч 489 в девятую степень, получаем число всего лишь из 72 цифр. Это хотя и не мало, но до 370 миллионов цифр от него еще очень далеко. Читатели недоумевают, а между тем ошибка их в том, что ими неправильно понят смысл трехъярусного выражения из девяток. Они понимают это так. В скобках 9 в девятой степени, за скобками в девятой степени. В то время как правильное его понимание иное. 9 в степени, в скобках 9 в девятой степени. Отсюда огромная разница в итогах вычисления. Оба способа понимания приводят к одинаковому результату только в одном случае, когда мы имеем выражение 2 в трехъярусной степени. Тут безразлично, как вести вычисление. В обоих случаях получается один результат. 16. Любопытно, что сейчас приведенное выражение вовсе не означает самого большого числа, какое можно изобразить тремя двойками. Можно получить гораздо большее число, если расположить двойки так. 2 в 22 степени. Это выражение равно 4 194 304. То есть значительно больше 16. Как видите, третья сверхстепень не во всех случаях выражает наибольшее число, какое можно изобразить тремя одинаковыми цифрами. Подробнее об этом говорится в занимательной алгебре, глава 1, пятое математическое действие.